Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видела, что дело ее стоит плохо. Но безнадежность будущего до того терзала ее, что даже очевидность не могла убедить в бесплодности дальнейших попыток. «Не знаю, за что ты меня ненавидишь», — произнесла она наконец. «Нисколько. Я вас... Нисколько. Я даже очень... Помилуйте, вы нас так вели. Всех ровно». Он говорил это порывисто, захлебываясь. В звуках голоса слышался какой-то надорванный и в то же время торжествующий хохот. В глазах показались искры, плечи и ноги беспокойно вздрагивали. «Может, я и в самом деле чем-нибудь провинилась, так уж прости Христа ради». Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павел Владимирович закрыл глаза и не отвечал. «Положим, что насчет недвижимости... Это точно, что в теперешнем твоем положении нечего и думать, чтобы распоряжение делать. Порфирий, законный наследник, ну, пускай ему недвижимость и достается. А движимость? А капитал как?» Решилась прямо объясниться Арина Петровна. Павел Владимирович вздрогнул, но молчал. Очень возможно, что при слове «капитал» он совсем не об инсинуациях Арины Петровны помышлял, а просто ему подумалось, вот и сентябрь на дворе, процент получать надобно. 67 600 на 5 помножить, да на 2 потом разделить, сколько это будет. Ты, может быть, думаешь, что я смерти твоей желаю, так разуверься, мой друг. Ты только живи, а мне старухи и горюшка мало. Что мне? Мне и тепленько, и сытенько у тебя». И даже ежели сладенького чего-нибудь захочется, все у меня есть. Я только насчет того говорю, что у христиан обычай такой есть, чтобы в ожидании предбудущей жизни... Арина Петровна остановилась, словно искала подходящего слова. «Присных своих обеспечивать», — докончила она, смотря в окно. Павел Владимирович лежал неподвижно и потихоньку откашливался, ни одним движением не выказывая, слушает он или нет. По-видимому, причитания матери надоели ему. «Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать», молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки. Больной чуть-чуть дрогнул, но Арина Петровна не заметила этого и продолжала. «Капитал, мой друг, и по закону к перемещению допускается». Потому эта вещь наживная. Вчера он был, сегодня нет его. И никто в нем отчета не может спрашивать. Кому хочу, тому и отдаю. Павел Владимирович вдруг как-то зло засмеялся. «Палочкина историю, должно быть, вспомнили», — зашипел он. «Тот тоже из рук в руки жене капитал отдал. А она с любовником убежала». «У меня, мой друг, любовников нет». «Так без любовника убежите. С капиталом». «Как ты, однако, меня понимаешь? Никак я вас не понимаю. Вы на весь свет меня дураком прославили. Ну и дурак я. И пусть буду дурак. Смотрите, какие штуки, фигуры придумали. Капитал им из рук в руки передай. А сам что, в монастырь, что ли, прикажете мне спасаться идти? Да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться будете?» Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и затем совсем изнемог. В продолжении, по крайней мере, четверти часа после того, он кашлял во всю мочь, так что было даже удивительно, что этот жалкий человеческий остов еще заключает в себе столько силы. Наконец он отдышался и закрыл глаза. Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось. Теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последнее Иудино лобзание, и две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю. «Прощай, брат!» восклицает Иудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести. И вслед за тем обращается в полоборота к Улитушке и говорит: «Кутью-то, кутью-то, не забудьте в дом взять, да на чистенькую скатерцу поставьте, братца опять в доме помянуть». Вот кончился и поминальный обед, во время которого Иудушка без устали говорит с батюшкой о добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. «Ах, брат, брат, не захотел ты с нами пожить!» — восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот, наконец, все, слава богу, наелись и даже выспались после обеда. Иудушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнение. Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны. И как живой звенел в ее ушах мысленисто-пронзительный голос Иудушки, обращенный к ней: «А помните, маменька, у брата золотенькие запоночки были, хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал. И куда только эти запоночки девались, ума приложить не могу». Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у Дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. В коляске на почетном месте восседал Порфирий Головлев без шапки и крестился на церковь. Против него сидели два его сына, Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захолонуло сердце. «Почуяла лиса Патрикевна, что мертвечиной пахнет», — подумалось ей. Девицы тоже струсили и как-то беспомощно жались к бабушке. В доме, до сих пор тихом, вдруг поднялась тревога. Захлопали двери, забегали люди, раздались крики: «Барин едет! Барин едет!» И все население усадьбы разом высыпало на крыльцо. Одни крестились, другие просто стояли в выжидательном положении. Но все, очевидно, сознавали, что то, что до сих пор происходило в Дубровине, было лишь временное, что только теперь наступает настоящее, заправское, с заправским хозяином во главе. Многим из старых заслуженных дворовых выдавалась при прежнем барине месячина. Многие держали коров на барском сене, имели огороды и вообще жили свободно. Всех, естественно, интересовал вопрос, оставит ли новый барин старые порядки или заменит их новыми, головлевскими. Иудушка между тем подъехал и по сделанной ему встрече уже заключил, что в Дубровине дело идет к концу. Не торопясь вышел он из коляски, замахал руками на дворовых, бросившихся барину к ручке, потом сложил обе руки ладонями внутрь и начал медленно взбираться по лестнице, шепотом произнося молитву. Лицо его в одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Как человек он скорбел, как христианин роптать не осмеливался. Он молился о неспослании, но больше всего уповал и покорялся воле провидения. Сыновья в паре шли сзади его. Володенька передразнивал отца, то есть складывал руки, закатывал глаза и шевелил губами. Петенька наслаждался представлением, которое давал брат. За ними безмолвной гурьбой следовал кортеж дворовых. Иудушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку, потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головою, произнес: «А вы все унываете. Нехорошо это, друг мой, ах, как нехорошо! А вы бы спросили себя, что, мол, Бог на это скажет? Скажет: вот я в премудрости своей все к лучшему устрояю, а она ропщет. Ах, маменька, маменька!» Потом перецеловал обеих племянниц и с той уже пленительной родственностью в голосе сказал: «И вы, стрекозы, туда же, в слезы, чтоб у меня этого не было, извольте сейчас улыбаться, и дело с концом». И он затопал на них ногами, или, лучше сказать, делал вид, что топает, но в сущности только благосклонно шутил. «Посмотрите на меня», — продолжал он, — «как брат я скорблю. Не раз, может быть, и всплакнул. Жаль брата, очень, даже до слез жаль. Всплакнешь, да и опомнишься, а Бог-то на что? Неужто Бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак и ободришься. Так-то и всем поступать надо. И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам, всем, обратился он к прислуге. Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу. И он с той же пленительностью представил из себя молодца. То есть выпрямился, отставил одну ногу, выпятил грудь и откинул назад голову. Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе: «Ну, пошел теперь паук паутину ткать».